Глава 465. Появление демонического духа. Джисян внезапно стала очень серьезной. «Грандмастер Мэн, давным-давно этот мост поступи бессмертных был построен сектой бессмертного демона. Место, где мы находимся, считается низшим из трех миров, из которого состоит мост бессмертия. Здесь находились дворцы 99 бессмертных демонов, самый богатый и величественный дворец, местная фокусная точка заклинания – и, скорее всего, одно из средоточий моста бессмертия. Таких средоточий здесь 3600. Внутри скрыты ценнейшие сокровища, которые все эти годы поставляли нескончаемую подпитку силы эссенции Девятой горы и моря. Сдерживающие заклятия здесь самые мощные. Даже будь я в своей физической форме, открыть этот дворец было бы крайне трудно. Но с твоей помощью, Грандмастер Мэн, процесс должен значительно упроститься. Грандмастер Мэн, не мог бы ты сказать... С какой частью внешней стены было бы лучше всего начать? Впервые она вела себя настолько вежливо по отношению к Мэн Хао. От него не ускользнул незаметный жест мизинцем Джао Юлани, но выражение его лица от этого не изменилось. Он взглянул на Джисян, размышляя, с чего это она внезапно начала называть его грандмастером Мэном. Довольно быстро он смекнул, что это должно быть связано с тем, что он с легкостью демонтировал дворцы. Он прочистил горло... и ещё раз сокрушенно взглянул на противоположную сторону долины с нетронутыми дворцами. А потом переключил внимание на главную палату. Внимательно изучив ее, он указал на одну из секций в стене. «По правому краю, 73-й ряд, 9-я плитка сверху». Мэн Хао наметанным глазом мог с легкостью определить, с какой именно плитки стоит начать. Предыдущий опыт подсказывал, что эта плитка – идеальный кандидат. Джисян проследила за его взглядом, а потом решительно выполнила магический пас. Джао Юлань с глубоким вдохом тоже принялась выполнять магические пассы. Обе девушки закончили и синхронно выставили вперед руки, запустив в указанную Мэн Хао плитку два луча – красного и белого света. Лучи достигли цели в мгновение ока, залив всю стену ярким светом. «По левому краю, ряд 33, 7-я плитка снизу», – сказал Мэн Хао. И вновь Джао Юлань и Джисян атаковали указанное место магией. «По правому краю, ряд 115, 2-я плитка сверху». Все эти указания Мэн Хао давал, основываясь на предыдущем опыте. Во вспышке яркого света стена задрожала, затем взорвалась целая секция стены. Магическая формация на стене потрескалась, замерцала, а потом исчезла. Джисян тяжело дышала. Выглядела она немного уставшей. Но ее лицо быстро осветилось неподдельным энтузиазмом, Джао Юлань поспешила ко дворцу, Мэн Хао не отставал. Без какой-либо спешки Мэн Хао начал собирать разбросанные фрагменты. Джисян и Джао Юлань ждали снаружи главной палаты, наблюдая, как окружающая дворец внешняя стена стремительно исчезала. Собрав последний кусок, Мэн Хао довольный подошел к ним и, даже не посмотрев в сторону Джисян и Джао Юлань, начал изучать плитку. Девушки наблюдали молча, не желая нарушать его концентрацию. Спустя какое-то время Мэн Хао подошёл к одной из плиток на земле и присел на корточки, чтобы получше ее разглядеть. Потом отступил на пару шагов к месту, где на стыке плиток виднелась маленькая трещина. «Я не знаю, как сломать магическую формацию в этом месте», — сказал он, подняв глаза. «Но я бы направил ваши божественные способности именно сюда. Удар по этому месту создаст трещину, которая ослабит всю плитку вокруг». Закончив с объяснениями, Мэн Хао отошёл на пару шагов. Глаза Джисян ярко заблестели. Она выполнила несколько пассов и послала луч света в сторону немного потрескавшейся плитки. Прогремел взрыв, однако после него не произошло каких-то видимых изменений. Джисян нахмурилась, а потом в ее глазах вспыхнул пронзительный блеск. Выполнив двумя руками магический пас, она выплюнула немного ци. Джао Юлань сразу же встрепенулась. Дрожа, она выплюнула немного крови и смешала его с ци, превратив в иллюзорный образ пальца. Очевидно, в пальце была сосредоточена немалая сила. Мэн Хао прищурился. Ци танцующего меча активировался внутри его тела и начал медленно вращаться. Мэн Хао вел себя совершенно естественно, но все это время он пытался найти способы, как бы сильнее измотать культивацию двух его спутниц. Из-за этого он постоянно держался на стороже. Их сотрудничество было продиктовано желанием получить выгоду, а не искренним желанием работать вместе. Магический палец наполняла сила, способная повредить самим небесам. С его появлением небо посерело, а на всю долину опустилось немыслимое давление. Когда палец обрушился на трещину, все вокруг задрожало. С треском уличная плитка покрылась сетью трещин. Одна из трещин появилась именно в том месте, где я предсказывал Мэн Хао. Воздух заполнил рокот. Тряска оказалась настолько сильной, что даже на другой плитке появились три гигантские трещины. В следующий миг землетрясение стихло. К этому моменту все сдерживающие заклятия снаружи дворца исчезли. Побледневшая Джисян жадно принялась хватать ртом воздух. «Тебе надо поспешить», — попросила она Мэн Хао. «Моя техника не сможет долго сдерживать барьер. Нам нужно как можно скорее проникнуть в главную палату». Глаза Мэн Хао заблестели. С легкой тревогой он споро принялся выковыривать плитку летающим мечом. Без сдерживающих заклятий ничего больше не защищало уличную плитку. Мэн Хао деловито отправлял одну плитку за другой в бездонную сумку, но тут его глаза резко сощурились. Земля под плиткой оказалась неровной, там обнаружились сложные магические символы. Они чем-то напоминали запечатывающее клеймо, которое выглядело как бабочка. Джисян взглянула на клеймо бабочки, а потом небрежно сказала. «Это клеймо и есть сдерживающее заклятие, накрывающее все это место. Но мне удалось обезвредить его». Мэн Хао кивнул и отковырял последнюю плитку, но тут он резко вскочил и выполнил кровавый рывок вместе со скачком. В мгновение ока он оказался на приличном расстоянии от главной палаты. Моргнув 7 раз подряд, он отправил ци техники «Бессмертный укажет путь» в левый глаз. В следующий миг мир перед ним изменился. Величественный дворец превратился в клубящийся черный туман, источником которого было клеймо бабочки на площади перед палатой. Гигантская бабочка отчаянно пыталась вырваться из запутывающих ее серебряных нитей. Судя по состоянию этих нитей, они могли порваться в любой момент. Похоже, плитка в этом месте сдерживала истинную форму бабочки. Сняв плитку, они сняли сдерживающее бабочку заклятие. В то же время несметное число черных драконов помчались к бабочке, явно намереваясь сожрать ее. Однако стоило им приблизиться, как причудливая бабочка засасывала их в себя, используя полученную силу, чтобы освободиться. Рядом с бабочкой стояла Джао Юлань. По непонятной причине у нее на губах играла горькая улыбка, а в глазах застыла печаль. Отчаяние, спрятанное в глубине ее глаз, невозможно было скрыть. Божественная зрительная техника Мэн Хао увидела отходящую от Джисян к бабочке красную нить, словно она пыталась установить с ней связь. Мэн Хао без промедления помчался прочь. Ему пришлось оставить еще немало несобранной плитки. Джисян, увидев спешное бегство Мэн Хао, холодно рассмеялась. А потом ее лицо помрачнело. Очевидно, она догадалась, что Мэн Хао сообразил, что происходит. «Какой прозорливый парень!» — подумала она. «Но есть в нем что-то странное. Он смог забрать небесную почву, которую навеки вечные прокляла секта бессмертного демона. С древних времен до сего дня, должно быть, он первый, кто без всякой защиты не только избежал смерти, но и унес с собой небесную почву». Джисян поморщилась. Именно по этой причине она так хотела заручиться помощью Мэн Хао для обезвреживания сдерживающих заклинаний. Но в самый ответственный момент ее раскрыли, и он, судя по всему, намеревался уйти. Хоть он и собрал большую часть плитки, на земле еще осталось немало нетронутых плиток. Кажущаяся случайность расположения оставшейся плитки на самом деле таковой не являлась. «Грандмастер Мэн, что это значит?» — негромко спросила Джисян. Ее медовый голос завораживал и пленял. «Ничего особенного», — отозвался он. «Просто в моей бездонной сумке не осталось места». Мэн Хао быстро покинул дворцовую территорию. Он добыл немало небесной почвы и больше не хотел участвовать в хитроумных планах демонессы Джисян. Вдобавок теперь стала понятна ситуация Джао Юлани. Еще снаружи долины у него имелись определенные подозрения. Нет смысла отрицать, между ним и Джао Юлани имелись разногласия и причины для ненависти. Только вот их конфликт не достиг той стадии, когда его можно было разрешить только убийством. Все-таки война между племенами Пятиядов и Ворона Божества началась именно из-за их вторжения. В тот раз он попытался убить ее, но этой попыткой он и ограничился. Несмотря на это, Джао Юлань атаковала его, как только увидела. Могло показаться, что у нее имелось на то немало причин, но если подумать, то ее мотивы были не очень ясны. Более того, когда он об этом подумал, то жест мизинцем, возможно, вообще был сигналом о помощи. Вот только Мэн Хао совсем не хотелось оставаться в этом месте, и наивно пытаться спасти Джао Юлань. «Ну что ж, раз такое дело, похоже, у меня нет выбора, да?» Сказала она со вздохом. «Какая досада. Юлань, золотце, как ни крути, а мне придется вселиться в тебя». Она резко вспорхнула с плеча дрожащей Джао Юлани. Всего за пару вдохов аура девушки разительно изменилась. Холодная элегантность сменилась на пленящее очарование. Она наклонилась и резко нанесла 5 ударов по земле. С треском 5 плиток раскололись на части. В это же время серебряные нити, сдерживающие бабочку, внезапно исчезли. Бабочка взмыла вверх. При этом ее тело окутало яркое пламя. Благодаря ему бабочка перестала быть невидимой. Она превратилась в переливающуюся разными цветами бабочку размером с ладонь. Движение ее крыльев вызвало настоящую бурю, которая прокатилась по всей округе. При этом от нее исходил невероятно сильный демонический ци. Она обладала демоническим ци и сознанием. Отступая, Манхао увидел, как черная бабочка трансформировалась в разноцветную. От этой сцены в его голове возникло всего 2 слова: «Демонический дух».